Экранизация. Как бы я ни пытался абстрагироваться, каждый раз, читая книгу, невольно начинаю оценивать ее с точки зрения возможности экранизации. Профессиональная деформация. Со временем я научился наслаждаться литературой как таковой. Однако до сих пор с большим интересом наблюдаю за теми, кто мир книг переносит на экран. Возможно, поэтому мне не терпится поскорее посмотреть научно-фантастический фильм «Особое мнение». Хочется понять, как Спилберг и я по-разному визуализировали один и тот же рассказ. Что касается самого известного произведения Филиппа Дика, романа «Бегущий по лезвию», то это был как раз тот случай, когда я сначала посмотрел фильм, а уже после прочитал книгу. Помню, что после прочтения испытал недоумение. Два произведения почти не имели ничего общего. Режиссер Ридли Скотт утверждал, что даже не читал оригинал. Выходит, его версия не столько созидательная адаптация, сколько разрушительная? Фильм, безусловно, выдающийся. Однако я не испытываю чувства восторга по отношению к нему. Уж слишком дорога мне книга. Мир Филиппа Дика с его пугающими образами кризиса человеческой идентичности достаточно сложно перенести на экран. Он не силен в создании драматичного сюжета и ярких, живых персонажей. Повествование в его романах часто сбивается с курса, а харизматичных героев с яркой индивидуальностью у него попросту нет. Все это становится критическим препятствием для коммерческой киноадаптации. Сюжет, не развивающийся стремительно и прямолинейно, создает у зрителей ощущение блуждания в лабиринте. То, что превращает хоррор по-настоящему жуткий кошмар, это чувство, что он никогда не закончится. Но кто же монстр в этом страшном сне? Не кто-то другой, а я сам. И это действительно страшно. Лишенные жизненной силы, безликие персонажи, окружив меня, все как один указывают на меня пальцем и твердят: «Ты и есть дьявол». Не менее сложен для экранизации и Курт Вонегут. Например, его культовый роман о бомбардировке Дрездена во время Второй мировой войны «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей» оказался не по силам даже режиссеру Джорджу Рою Хиллу, создателю вестерна «Буч Кэссиди» и «Санденс Кид». Фильмы «Мать тьма» и «Завтрак для чемпионов» увлекательны, но в них совершенно не передано все обаяние оригинальных произведений. Так что же не так со всеми этими выдающимися режиссерами? Дело в том, что юмор Вонегута заключается в насмешке всезнающего рассказчика, которой он осыпает своих героев. Это своего рода позиция, которая с трудом поддается переводу на киноязык. Режиссер Майк Николс, сумевший создать великолепную киноадаптацию романа «Уловка-22» Джозефа Хеллера, который лично я определил как практически невозможный для экранизации, кажется, очень хорошо понимал эту особенность. И весь фильм он выдержал в том же ленивом и беспечном тоне, в котором создан роман.